подробнее. Вот теперь угроза в голосе явственно обозначилась, хотя моя откровенность явно не стала для хозяина новостью. Подло напавшая на караван уважаемого Зелимхана банда изначально прибыла за нашими головами, но мы смогли хорошо спрятаться от нее и своей боевой акцией посеять серьезный раздор среди ее состава. Постарался сделать свой голос твердым, как на докладе начальству. Далее я кратко рассказал, как мы взяли первых пленных, отогнав технику по следам подхода банды, о том, что ее состав был сильно неоднороден и кому вообще она принадлежала. Видимо, главарь хотел так подставить нашу группу под слепую месть за нападение на караван вольного торговца, не имея возможности дальше заниматься поисками. Выдал я свое заключение в конце длинной речи. Выглядит правдоподобно, голос хозяина немного потеплел. Вы сами обо всем этом догадались или вас кто надоумил? К такому выводу мы пришли после долгих раздумий, когда смогли убедиться в отсутствии опасности жизни Зелимхана. Я уже и сам позабыл, кто и где высказал первым такую мысль, потому не боялся соврать. В каких отношениях вы сейчас находитесь с госпожой Рогнедой Сомерс? Неожиданно спросил властный мужчина. Скорее всего, семейных, не очень уверенно ответил после небольшой паузы интенсивных раздумий. Вторая жена или типа того, мы не успели официально оформиться. Такая новость заставила хозяина кабинета едва заметно вздрогнуть. Зелимхан тоже выглядел изумленным. «Вам, Алекс, невероятно повезло», — ответили мне далеко не сразу. «Если это действительно так, в чем сложно сомневаться, то многое встает на свои места. Думаю, мы еще найдем возможности поговорить о ваших приключениях, расскажете, что пожелаете возможным. Мы найдем много общих интересов, как с вами лично, так и с вашим высшим руководством». Вот опять он меня не за того принимает. А теперь покажите и расскажите про свое необычное оружие. Мне про него уже рассказали, хотелось самому взглянуть. Любопытство хозяина кабинета просто распирало. Вот, новая экспериментальная разработка ковровских оружейников на основе автомата Калашникова под маркировкой АИК-973. Я положил свой автомат на стол, подвигая в сторону сидящего напротив мужчины. Сбалансированная автоматика с двумя газовыми поршнями полностью устраняет колебания ствола при стрельбе очередями. Эргономику вы и сами можете оценить, более удобного оружия я просто не встречал, если не брать варианты исключительно для стрельбы в тире. Можете ли вы оставить его мне на некоторое время? Хотелось бы проверить ваши слова практикой, дабы поставить такое оружие в заказ на поставку. Если оно мне понравится, видя сильное предвкушение в глазах хозяина кабинета, я не смог ему отказать. Больше вопросами меня не мучили, предложив позавтракать. Завтрак нам подали прямо в кабинет. Рассыпчатый плов с морковью, луком и настоящей бараниной. Легкие овощные закуски. Кисло, сладкий виноградный и свежевыжатый морковный сок в качестве запивки. Ни вина, никакого другого алкоголя. В завершении подали зеленый чай. Во время еды мы разговорились о местных животных и охоте на них. Незаметно для самого себя я разговорился, рассказывая, как мы ездили охотиться за козлами на другой стороне залива, где нас сначала едва не порвала гиена, а затем не подстрелили бандиты. И о том, как я долго не мог выпустить винтовку из рук, товарищам пришлось разжимать пальцы. Естественно, все получилось несколько приукрашено, на то они и охотничьи рассказы. Главное соблюсти баланс между правдой и добавками. На лице хозяина кабинета я отметил едва заметную зависть, себе он подобных развлечений позволить явно не мог. После совместного завтрака меня тоже сопровождение доставило до стоянки с нашей техникой, сказав никуда не уходить и ждать принятия какого-то решения. Делать было нечего, погода медленно и неуклонно портилась, небо закрывало плотная облачность, а ветер задувал резкими порывами. От былой жары остались одни воспоминания, температура резко упала до 20 градусов, с непривычки стало холодно. К вечеру небо и вовсе грозилось пролиться сильным дождем, и к нему требовалось хорошенько подготовиться, снять пулемет из турели и проверить крыши грузовиков на предмет лишних дыр. В общем, пока кто-то там чего-то решал, мои люди развили бурную деятельность, и лишь Рогнеда отсыпалась в больничном грузовике, повесив на дверь нарисованную черным маркером табличку с простреленным пулей, растрескавшимся черепом и хищным оскалом. При взгляде на нее, лезть туда категорически не хотелось, убьет. Тем временем на берегу озера Иль-Аран, давшего название оазису и городу, выросшему около него, двое мужчин любовались сизыми волнами, гулявшими по поверхности несколько обмелевшего за сухой сезон большого озера. Сами мужчины уютно утроились в подветренной зоне, а на озере резкие порывы срывали пенные барашки с вырастающих водных гребней, и над всем этим красиво нависали сизые тучи, готовые вот-вот брызнуть проливным дождем. Такие погодные явления были нетипичны для здешних мест. Один мужчина сидел в инвалидной коляске, накрытый шерстяным пледом, второй восседал в плетеном кресле. Перед ними стоял круглый столик с вазой фруктов и опустевшими чайными пиалами. Слугам было приказано удалиться. «Не слишком ли велика такая щедрость, отец?» – тихо произнес мужчина в коляске, громко говорить ему пока категорически не рекомендовалось. «Расскажи мне, сын, как формулируются опоры истинной власти праведного правителя?» Мужчина с аккуратной черной бородкой перевел свой взгляд с волн на своего сына. Взглянувшие на них со стороны, легко смогли бы определить их кровное родство, но возрастная разница, вернее ее явное несоответствие, поставила бы их в логический тупик. Этих мужчин скорее можно посчитать братьями, причем старшим оказывался тот, кто сейчас сидел в кресле, коляске. Окружи себя преданными людьми, пусть они всегда будут рядом, сформировав первый круг, тихий голос почти сливался с шумом ветра, гуляющего в кронах пальм, но на слух здесь никто не жаловался, а лишние уши давно отрезали. Пригласи к себе людей умных, пусть они будут неподалеку, создав прослойку второго круга. Найми людей сильных, они должны стоять перед тобой и твоими врагами, создав непробиваемую стену третьего круга. Дай верным людям почувствовать причастность к своему величию, и тогда их верность станет еще сильнее. Подскажи умным людям, как тебе хочется обрести большее величие с их помощью, и они сделают все необходимое с большой радостью. Справедливо плати сильным людям, и они устрашат твоих врагов, заставив со временем признать твое главенство над собой. Я хорошо помню твои слова, отец. На лице мужчины в коляске пребывало выражение полной уверенности. И все же ты кое-что позабыл, сын. Властный мужчина легонько покачал головой, но без заметного выражения недовольства на лице. Ты позабыл про людей удачи, добавил он. Подружись с людьми удачи, пусть они приходят к тебе, когда им захочется. Щедро одари их и приблизи к себе, если откроется возможность справедливой награды, и тогда их удача станет твоей. Но на самом деле фраза была далеко не полной. Я понял, отец, легкий кивок благодарности. Ты всегда видишь дальше меня. Ты тоже уже многого достиг, сын. Властный мужчина улыбнулся одними краешками губ, снова обратив взор на волны. Я доволен результатами твоей экспедиции, и даже тем неприятным для тебя финалом, благодаря которому мы можем обрести новых союзников, которых нам сейчас так не хватает. Ты вырастил мне достойного внука, показавшего свои таланты в сложной ситуации. В экспедицию следующего сезона он отправится один, взяв твоих людей и технику. Для тебя у меня может появиться другое интересное дело, но сначала посмотрим, как твои гости устроятся у нас. Ты, кстати, обратил внимание на его перстень? Неожиданно спросил он, снова повернув голову к сыну. Древний артефакт. Мужчина непроизвольно хотел повысить голос и едва не раскашлялся. Живой артефакт, поправил его отец. Надо будет с ним поговорить, исподволь разузнав, как он смог вдохнуть в него жизнь. Орден что-то знает, потому старается перехватить любые сокровища древних гробниц. Обратный путь? Понимающе спросил сын. Я уверен, он у них был изначально, а нам всем бросают песок в глаза, дабы мы не замечали их грязных дел. Властный мужчина проявил на своем лице гнев. Думаю, они, как и мы, хотим найти тропу ушедших богов. И если мы ухватимся за хвост удачи твоего нового брата, он вдруг резко замолчал, снова отдав все свое внимание игре ветра и волн, и никто в этот момент не смог бы заглянуть в его мысли. Уже под вечер, когда с неба упали первые мелкие брызги, очередная делегация на белых внедорожниках снова навестила нас. Вышли из машин, внимательно осматривая нашу суету. Работы хватало, пока падающая с небес вода не превратила забившуюся в щели и моторные отсеки машин пыль в жидкую пачкающуюся грязь. Ее стоило оттуда вычистить. Дело не хитрое, но муторное. И переложить его ни на кого, рабов у нас нет. Даже Лусита, подаренная мне вождем-моряком черная наложница, была поставлена перед фактом, что теперь она свободный человек и, в принципе, может сама выбирать свою дальнейшую судьбу. Такое известие ее сильно напугало, заставив броситься передо мной на землю, обхватывая руками мои ноги. В общем, убедить ее не получилось, она твердо считала себя моей личной собственностью. Если захочу, могу убить, но только не прогонять, это смерть души, что куда хуже обычной смерти. В истерических слезах она призналась, что она никогда не сможет подарить мне ребенка, ибо оказалась бесплодной, но готова услужить любым другим способом, лишь бы ее господин был всегда доволен. Насилу успокоил, отправив готовить обед на всю нашу команду. Из числа прибывшей делегации выделился главный, немолодой араб в белой рубахе и штанах, с накинутой на плечи шерстяной светлой безрукавкой. Стало прохладно, и все поспешили натянуть на себя лишнюю одежду, дабы не подцепить простуду с непривычки. «Это вам», — подошедший араб раскрыл передо мной свою сумку, доставая оттуда золотую цепь с большой золотой бляхой. Приняв ее у него из рук, едва не уронил. Весу в ней оказалось не менее полкило. Неожиданно. Звенья цепи толстые, но сплетенные из тончайших крепко перевитых проволочек, причем не только золотых, но и металла белого цвета. Возможно, тоже золото, так называемое, белое. Тонкая и изящная ювелирная работа, явно ручная. На золотой бляхе с одной стороны вычеканены перекрещенные кривые сабли в обрамлении пальмовых листьев и хорошо различимая круговая надпись по-арабски. Другая сторона тоже содержала арабскую надпись в несколько строк. «Всегда носите на шее, когда выходите в город, это важно», – проинструктировал меня непредставившийся араб, снова взяв цепь из моих рук и повесив ее на мою шею. «Как только вас станут все узнавать, сможете держать дома», – успокоил он меня, заметив явное неудовольствие лишним весом нового украшения на моем лице. «Ваше оружие заберете из моей машины, для вас там есть еще подарки. Сейчас следуйте вместе со своими людьми за нами, теперь у вас здесь есть свой дом». С этими словами араб развернулся и направился к своим машинам. Мы быстро собрались и выехали за белыми внедорожниками. Снова проехали через пару ворот, пропетляв по улицам города почти час, уперлись в очередную преграду. Долго ждать не пришлось, решетчатая стена стала отъезжать вбок, открывая проезд. Нас повели по пальмовому парку, остановив около вполне типичных закрытых белых боксов для автомобилей. Гараж здесь, нарисовался перед дверью моего грузовика тот же араб. Дворец и территорию осмотрите сами. Эмир выделил вам пару слуг, они все покажут и расскажут. Как только наберете свой персонал, слуг отпустите. Забирайте свои вещи и обживайтесь, пока погода окончательно не испортилась. Из багажника белого внедорожника мне выдали мой автомат и выложили на землю пару больших тяжелых ящиков с двумя ручками по бокам, после чего сопровождение покинуло нас, оставив в состоянии сильного недоумения. «Что это тебе на шею нацепили?» Ко мне подошла Рагнеда с сильно озадаченным лицом. «Полный герб эмира Рашида, и если верно понимаю все точки, здесь написано «Принятый сын Аликсаль Рашид». При этом на ее лице возникло сильное изумление. «Поздравляю вас, принц», быстро справившись со своим изумлением, язвительно заметила она, а мне оставалось лишь хлопать глазами, застыв на месте с открытым ртом. Прийти в себя заставили тревожные мысли. Не просто же так эмир сделал меня своим родственником. Я верю в человеческую благодарность, но опять же не до такой степени. Эмир настоящий политик, и любое его действие нужно трактовать именно как политическую акцию. А политика, как мы хорошо помним, исключительно грязное дело. Причем сделано это усыновление без лишней помпы и личного представления. Для всех жителей оазиса и кое, кого вне его мое появление станет неожиданным сюрпризом, спутав давно устоявшиеся расклады, начнется осторожное прощупывание позиции и другие подковерные игры. Только сейчас я понял, с кем именно общался тогда во дворце эмира. В каком-то важном раскладе я нужен ему, один или вместе со всеми людьми, не суть важно. Мы практически не вписываемся в местные условия из-за иного менталитета, для местных наше присутствие в обозначенном статусе – сильнейший фактор раздражения. В других бы условиях лучшим решением было как можно быстрее рвать отсюда когти, однако ближайшие месяцы это сделать невозможно по техническим причинам. Остается благодарно принимать подарки от эмира, устраиваться в подаренном или временно предоставленном дворце, выражая любезный вид, и при этом спешно выращивать глаза на затылке, постоянно ожидая удара в спину. Чувствую, расслабиться нам не дадут, или поначалу как раз дадут, дабы мы потеряли бдительность. Значит, придется нам играть в эти игры, постепенно навязывая свои правила. А ведь так хотелось хоть немного отдохнуть. Это малый гостевой дворец, пояснял мне араб среднего возраста, один из двух оставленных нам слуг, второй сейчас передавал Лусити кухню. Рассчитан на проживание 36 человек, включая обслуживающий персонал. В закончившемся сезоне построили два новых гостевых комплекса под прибытие береговых шейхов на ожидаемые после сезона дождей переговоры по общей политике халифата. Для гаремов и личной охраны шейхов требуется много места. Вашим же людям здесь будет просторно. Продукты можете завтра закупить в городе, сейчас цены сильно упали. Слуг подберете у торговцев рабами, вам предоставят лучший выбор и опять же по минимальным ценам. Платить за электричество и воду не надо, охрана здесь тоже не нужна. Чтобы вас взяли тепленькими в сортире, когда это нам потребуется, мысленно продолжил за него, ибо на слугу этот араб совсем не походил. Взгляд цепкий и внимательный, руки с характерными мозолями от частого использования оружия, говорит по-английски правильно и без малейшего акцента. Под плотной шерстяной накидкой наверняка прячет пистолет, и в голосе никакого почтения к новоиспеченному принцу, скорее, едва заметное легкое презрение. Дворец действительно оказался небольшим, по меркам дворцов, естественно, но прилегающая огороженная забором территория составляла прямоугольник примерно километр на полтора, выходя одним торцом на берег огромного озера. Нижний этаж дворца предназначался для проживания обслуживающего персонала, кухня, несколько подсобок, верхний этаж господский, с парой обставленных мебелью кабинетов, небольшим залом для официального приема гостей, непривычно большой спальней с отдельным коридором к маленьким комнаткам гаремных обитательниц. Санузлы оборудованы по высшему стандарту, хотя обошлось и без золотых унитазов. Большой подвал, приспособленный под склад всего необходимого, а также малый тир для желающих пострелять от скуки из пистолета. Посреди парка пряталась еще и полноценная стрелковая полоса, размеченная на целый километр для любителей снайперских винтовок, крытый гараж с приспособлениями для подъема машин и маленький пирс на берегу озера. Полноценно охранять территорию не представляется возможным, дворец совершенно не приспособлен для отражения штурма, в парке невозможно затеряться среди не столь многочисленных пальм. В общем, о собственной безопасности придется как-то позаботиться, но сделать это исключительно незаметно. Управляемые мины, скрытые стрелковые ячейки, в идеале еще и система подземных ходов. Угу, размечтался, решительно укоротил сам себя. Впрочем, все дела можно пока отложить. Погода окончательно испортилась, и выходить на улицу стало крайне неприятно. Вместо ожидаемого проливного дождя порывистый ветер бросал в лицо мелкие колючие брызги. И, по словам слуги, такая погода затянется на несколько недель, а то и пару месяцев. Большие дожди выпадают у морского побережья в зоне тропических лесов, и здесь их можно не дождаться и за весь сырой сезон, лишь такая морось и постепенно опускающаяся до 10 градусов тепла температура. Вот такая здесь суровая зима, все познается в сравнении. Невозможно передать словами тот великий кайф окунуться в горячую ванну и намылиться душистым мылом после долгого путешествия по жаркой, сухой и пыльной саванне. Все тревожные переживания и тягостные мысли мгновенно вылетают из головы, оставляя в теле ощущение великого блаженства. О свежем белье на мягкой кровати я уже забыл мечтать, и тут вдруг позабытые мечты неожиданно осуществлены. Правда, кровать пришлось разделить с теми, кто сильно захотел поделить меня самого. Хорошо хоть не разорвать на две половинки. Холодный воздух из приоткрытого окна не смог остудить нахлынувшие желания. Пусть мне уже удалось в значительной мере овладеть отдельными особенностями своего заметно обновившегося и помолодевшего организма, но иногда стоит сбрасывать контроль, полностью отдаваясь нахлынувшей страсти. Все дела и заботы теперь отстанут от нас до утра, когда мы снова изрядно утомим друг друга, и еще раз восславим самые обычные дары цивилизации в виде чистой горячей воды и душистого мыла. Счастья много не бывает. Ночь, утро, вот и хмурый день наступил. Так не хочется вылезать из кровати, но есть такое плохое слово – надо. Надо то, надо сё, столько всего давно стоит в очереди и требует своего внимания. Ополоснулись, оделись, спустились вниз к столовой, ловя на себе завистливые взгляды сидящих там мужиков и нашей черной кухарки, протирающей большим полотенцем мытые тарелки. Им всем ведь тоже сильно хочется. И лишь Лиза поглядывает в нашу сторону с легким ехидством, все прекрасно понимая. Что же, сегодня большую часть простых проблем мы благополучно решим с помощью банального золота. После сытного завтрака собралась небольшая экспедиция по городским торговцам на двух машинах. Отмытый от грязи и выглядящий практически новым хамви вполне себе представительская машина по местным меркам, пусть и со снятым с турели пулеметом. Но сама турель безмолвно намекает, Владельцы люди суровые и с ними лучше по мелочам не ссориться, вдруг они еще и злопамятные. Наша бывшая больница на колесах тоже не выглядит откровенным хламом, на котором тут катаются все, кому не лень. Трехосный британский военный грузовик конца 80-х годов выпуска, специально адаптированный под Африку и хорошо вписывающийся в местные условия. Его главный минус – повышенный расход топлива из-за мощного мотора, но платформа весьма устойчива и способна хорошо разгоняться даже по пересеченной местности. При желании кабину можно хорошо забронировать, шасси легко потянет лишний вес, но полноценного броневика из него все равно не получится. Далеко не идеал, но нам ведь выбирать не приходилось, брали не глядя. Краска достаточно свежая, заделанных пулевых пробоин нет. Даже дворники исправно смахивают капли с лобового стекла. В остальных машинах до сих пор свалены вещи, мы их даже не разбирали. Лиза категорически потребовала взять ее, иначе начнет капризничать. Она еще подросток, ей можно, именно так прямо и заявила. Ну, разве можно отказать? Оксана сунула мне блокнот со списком необходимых закупок, когда только успела составить, и отправилась досыпать дальше. Ночи ей не хватило, мне, если честно, тоже. Капралов Липпия озадачил оборудованием узла связи в одном из кабинетов второго этажа. Радиоразведка нам пока не требуется, но оборудованный командный пункт может пригодиться. Вот с оставшимися мужиками пусть все подготовит как надо, я позже проверю. Братьев Влас брал с собой как водителей, охранников и грузчиков заодно. Взгляды у них цепкие и внешность более походит на большинство местных обитателей, нежели у нас. Долго выезжали из дворцового квартала, все же вспомнив вчерашнюю дорогу со второй попытки. Перед воротами мне приходилось вальяжно вылезать наружу под дождевые брызги, демонстрируя бдительной охране золотую бляху. Та почтительно кивала головой, открывая проезд и внимательно оглядывая наши машины, дабы хорошенько их запомнить. Мы здесь не один раз будем проезжать. Первым делом Рогнеда направила нас не в торговый, а промышленный квартал города. Именно там лучше всего осуществлять оптовые закупки прямо со складов. И у нее здесь имелись давно налаженные связи, потому долго искать не пришлось. Мы встали около цеха по производству армейских пайков. Смесь достающих оттуда запахов совсем не напоминала еде. Значит, пайки мы здесь покупать не станем. Девушка куда-то ушла на 10 минут, после чего мы поехали грузиться к продуктовому складу. Минус 130 золотых динаров, и у нас полный кузов мешков с пшеницей, рисом и другими крупами, ящиков с овощами и фруктами, бочек молодого кислого вина и коробок с консервами. Свежего мяса нет, исключительно консервы. Тушенка из рогачей, по вкусу не очень, но есть можно. Есть рыба, как морская, так и озерная в широком ассортименте. Соленая, копченая, вяленая и даже свежезамороженная. За другими деликатесами нужно уже к торговцам ехать. Цена за все только кажется маленькой. В одном динаре 3 грамма чистого золота, а в одном орденском ЭКЮ лишь 1/10. Потому мы заплатили более 3500 ЭКЮ, что по местным меркам весьма приличная сумма. Теперь основных продуктов нам должно хватить до конца сезона дождей, хотя кое-что докупать все равно придется. Кстати, орденские ЭКЮ здесь в качестве оплаты не принимали. Строгий запрет. Требовалось продать их на регулярном аукционе как обычный товар за золотые динары или местные бумажные деньги. Желающие могут воспользоваться услугами официальных менял. Но обменный курс у них, мягко говоря, спекулятивный, отличающийся от официального раз в 3, и, естественно, не в пользу клиента. Нагруженный грузовик отправился к дворцу, а мы направились в квартал работорговцев. Как погляжу, у тебя совсем нет предубеждения против всех этих, взмахом свободной от руля руки я обозначил тех, к кому мы сейчас направлялись. Рабство позволяет сохранять человеческие жизни, правильно поняла меня Рогнеда, прокладывавшая мой маршрут по улицам города с переднего пассажирского сидения. Сидевшая сзади Лиза навострила ушки, с большим интересом подслушивая наши разговоры. Здесь людей и так мало, особенно тех, кто собой хоть что-то представляет, и терять их в постоянных столкновениях совершенно неразумно, она продолжила говорить, показав мне очередной поворот. Деньги и золото добываются и зарабатываются, а жизнь только одна. К тому же многие здесь продают в рабство сами себя. Зачем? Своим заявлением она повергла меня в легкий шок, заставив сбросить скорость. Некоторые здешние работорговцы весьма благочестивы. Еще одна фраза из ее уст, которую я не смог сразу понять. Они могут подобрать рабу такого хозяина, у которого они получат куда больше жизненных благ, если бы просто нанялись на работу. Раб – это собственность, и ее принято беречь, если она того достойна, а наемный работник не вызывает доверия. Сегодня он работает на тебя, а завтра уйдет к тому, кто предложит лучшие условия. Местный менталитет нам не изменить, остается принимать и пользоваться возможностями. Для рабов здесь есть школы профессиональной подготовки. Это существенно повышает их цену, заставляя работорговцев вкладываться в качество своего товара. «Сейчас ты и сам это увидишь», — сказала она, указывая в сторону длинного одноэтажного строения. «Это уважаемый торговец Харат», — Рогнеда представила мне весьма упитанного араба, вытянув его откуда-то из глубины комплекса одноэтажных зданий, скрытых за забором из высоких колючих кустов. «Он знает про все и всех, включая предложения других торговцев рабами, и он мне кое-чем обязан, потому сразу предложит справедливые цены, дабы долго не торговаться». Харат взглянул на нее с заметной укоризной во взгляде, ибо она грубо лишила его ожидаемого удовольствия торга. «Для меня удовлетворить любой возможный интерес уважаемого принятого члена правящей семьи станет великой честью», — араб обратил внимание на меня, уважительно склонив голову. «Кто конкретно вас интересует? Прошедший сезон был исключительно богат на добычу, потому сейчас имеется достаточно большой выбор, но полностью обученных рабов не так и много, вот когда дожди снова сменятся жарой». Вопрос заставил серьезно задуматься, ибо вот так взять и заявить о своих потребностях в людях я не мог. Ну не привык я их покупать словно вещи. Да и кто же нам, в самом деле, нужен? Слуги? Так мы совсем не гордые, свои руки есть, да и работы не боимся. Потенциальные кандидаты в команду, разве можно их набирать из рабов? Лично у меня уверенности в этом нет. Разве только кого-то выкупить и подарить свободу? Крайне сомнительное дело, кстати. Но сначала стоит позаботиться о своих мужиках, дабы они не сильно завидовали своему командиру. В моей команде немало хороших бойцов, но им требуется правильно расслабляться, дабы жестокость не поселилась в их сердце. Я попытался подобрать правильные слова, но в моем голосе сквозила откровенная неуверенность. «Это хорошо, что вы заботитесь о своих людях», — притворная почтительность на лице работорговца сменилась заметной заинтересованностью. «Значит, девственницы вам не обязательны», — он изобразил глубокую задумчивость. «Идемте со мной, хочу предложить подходящий именно вам вариант, правда, недешево», — еще раз изобразив уважительный поклон, он развернулся, приглашая проследовать за собой. «Сколько?» Я сразу же почувствовал его желание меня и несколько надурить, несмотря на все обещания Рогнеды. «Вы сначала осмотрите и поговорите с теми, кого я хочу вам показать, а после мы обсудим цену и прочие условия». Работорговец остановился и повернулся ко мне. «Привычные для нас разговоры на ходу, на бегу и тому подобное, в восточной культуре явно не приняты. Прочие условия?» Сознание зацепилось за крайнюю часть фразы. «Добровольное рабство», — пояснил Харат, но я его, естественно, не понял, постаравшись не подать виду. Мы прошли через несколько больших строений, более всего напоминавших казармы и общежития. Казармы для мужчин, общежития для женщин. Естественно, проживание исключительно раздельное. Охрана тоже была, но совсем мало и без оружия, если не рассматривать в качестве него резиновые полицейские дубинки. Рабы совсем не выглядели голодными и подавленными, с заметным интересом посматривая в нашу сторону, когда мы проходили мимо. Некоторые читали книги, кто-то играл в кости. В женском общежитии работал телевизор, собрав вокруг себя множество тамошних обитательниц. Дородная чернокожая охранница с дубинкой на поясе сидела в кресле немного в стороне от основного коллектива, скрестив руки на немаленькой груди, но резко вскочила с места, едва заметив наше приближение. Харат подозвал ее к себе и о чем-то спросил. Та кивнула головой, развернувшись и быстрым шагом направившись куда-то вглубь строения. Мы же пошли вслед за ней с куда меньшей скоростью. Складывалось ощущение, работорговец специально долго водил нас по своему хозяйству, наглядно демонстрируя условия содержания живого товара. Да и сам товар тоже, глядишь, мы еще кого для себя выберем. Я же здесь лишь чувствовал легкую неуверенность, а не живой интерес. Рогнеда, кстати, внимательно посматривала по сторонам. Ализу мы оставили в машине, дабы ни лишний раз не травмировать психику ребенка. Та показательно надула губы, изображая большую обиду, но наше решение осталось неизменным. Наше пешее путешествие окончилось в комнате с мягкими диванами, и буквально через пару минут две едва одетые молоденькие рабыни восточной внешности принесли душистый чай и сладости. При выходе из комнаты, обернувшись с совершенно нескрываемым намеком на готовность исполнить любые наши пожелания, хоть вот прямо сейчас, только помани. Но для меня они проходили исключительно по категории несовершеннолетних, не вызывая даже легкого мужского интереса. Рабовладелец явно не торопился демонстрировать свое предложение, позволив оценить вкусный чай и немного расслабиться в тишине и покое. Минут через 10, чернокожая охранница завела 4 женщин, одетых лишь в легкие белые накидки, которые скидываются с тела одним легким движением. К моему удивлению, все женщины оказались европейками. Одна выделялась на общем фоне возрастом немного за 30, но на лицо весьма миловидна, и ее безразмерная накидка подозрительно выпячивалась на уровне груди. Черные густые волосы до середины спины и немного грустные, возможно, усталое выражение темных глаз. Возраст других я бы оценил лет по 20, может чуть больше. На родственниц они не походили, совершенно разные лица и цвет волос, но все были красавицами словно на подбор. В нашу сторону смотрели с легким интересом и едва заметной опаской, видимо, европейцы тут редко выступают в роли покупателей. Присутствие именно таких женщин в этом месте сильно озадачило меня, ждал ведь совсем другого предложения в виде тех же восточных красавиц или негритянок, которых видел, пока мы шли сюда. Откуда они к вам попали? Задал вопрос довольно ухмыляющемуся Харату. Долгая история, он начал издалека, уже почувствовав, что сумел меня зацепить. Ее они вам сами расскажут, если вы согласитесь стать их новым хозяином. Девочки хорошо обучены доставлять радость мужчинам, делают потрясающий массаж, даже я регулярно отдавался под их руки. Тут на его лице промелькнула легкая грусть, видимо, он не сильно хотел с ними расставаться. Лара, продемонстрируй свои таланты моему гостю. Кивок головы, и старшая женщина плавно оказалась у меня за спиной, опустив свои руки на мои плечи. Буквально несколько легких касаний, и в голове хорошо прояснилось, ушло ощущение легкого утомления и появилось заметное желание физической активности. Я раньше слышал про чудесный точечный массаж, но впервые почувствовал его воздействие на себе. Заметив достигнутый эффект, женщина снова появилась передо мной, уже примиряясь стянуть накидку, дабы продемонстрировать себя во всей красе, но заметив недовольное выражение на лице сидящей рядом Рогнеды, решила этого не делать, лишь обозначив уважительный поклон и снова оказавшись позади меня со своими чудесными касаниями. Я не один раз мог предложить их здешним ценителям женской красоты, но для них не подошли бы договорные обязательства. Работорговец покачал головой, выражая легкое сожаление. Главные из них, нельзя разлучать сложившийся коллектив и полный запрет физических наказаний, а также прочего давления. Девочки исполнят любое пожелание хозяина, если оно им реально по силам. Также нельзя прямо перепродать их другому владельцу, только передать мне, как доверенному посреднику сторон. Странные требования для продажи рабов, я выразил лишь легкое удивление, но вполне справедливое, если не рассматривать людей именно как вещи, добавил в заключение от своей совести, которая до сих пор доставляла мне некоторые неудобства. Раз вы соглашаетесь с ними, эти красавицы станут вашими всего за 1000 динаров, произнес заговорщицким голосом Харат, заставив меня вздрогнуть от названной суммы, но хитрая Лара мгновенно вернула мне ощущение легкого блаженства. Мы быстро переглянулись с Рогнедой, та, естественно, не выглядела довольной как предложенным товаром, так и его ценой, но терпеливо ждала моего решения. Если перевести на ИКЮ по официальному курсу, то цена за всех составляет 30 тысяч или 3 килограмма на золото. Средства у нас есть, но вот стоит ли тратить их на далеко не самых обычных рабынь? С другой стороны, мне ведь требуется получить настоящую лояльность принятых мужиков. Сейчас они вынуждены находиться рядом, ибо любые другие варианты плохо совместимы с жизнью, но ведь так будет далеко не всегда. И 30 тысяч ИКЮ. Это прямое вложение в потенциальное укрепление отношений. В таком ракурсе решение практически однозначно. Меня вполне устраивает названная цена, я дал именно тот ответ, который ждал работорговец. Стоило заметить, девушки тоже ожидали такого ответа, видимо, проживание здесь для них уже изрядно надоело и хотелось хоть каких-то изменений в своей судьбе. Но внутри меня все еще ворочался червячок сомнения в правильности совершенного поступка. Время покажет. Надеюсь, вы не разочаруетесь в своем выборе, заметил работорговец, кивком головы отправив мою покупку собираться в дорогу. «Возможно, у вас имеется какой-либо иной интерес», он явно желал совершить далеко не одну выгодную сделку. Сначала вопрос, мой немного задумчивый вид внушал Харату напрасный оптимизм. «Есть ли у вас русские рабы?» Идея выкупить соотечественников все же подолбила мою нарождающуюся черствость рабовладельца. «Непременно русские», — нахмурился работорговец. «Я не ослышался», — он поднял бровь, выражая то ли изумление, то ли даже сочувствие. Покачав головой, подтвердил серьезность своих намерений. «Русские плохие рабы». Харат тоже покачал головой. «Очень плохие», — он еще раз выразил свое недовольство качеством того материала. «Вот другие, которые почти русские, куда лучше. Спокойнее принимают свою долю, учатся слушаться хозяев, не пытаются сбежать при первой же возможности. Русские же только притворяются послушными, выжидая удобный момент, дабы сбежать или ударить в спину. Потому их здесь не любят. Берут лишь как расходный материал, да и то редко. Связываться с такими рабами мне совершенно не интересно. Впрочем, к нам русских мало попадает. Если вы не знаете, всех пленных бойцов из ичкерийского иммата русская армия выкупает не через нас, а через береговых шейхов. Нам их передают крайне редко, обычно случайно. Захваченных в набегах гражданских они тоже выкупают, но менее неохотно, только специалистов, которые смогут выплатить деньги за свой выкуп со временем. Потому я вам никого стоящего не смогу предложить при всем своем желании. Если только, он изобразил задумчивость, решаясь предлагать или нет. Сейчас покажу, и вы сами решите. Он поднялся с мягкого дивана, предложив идти за собой. Мы опять прошли через несколько зданий, выйдя к дальнему бараку. Именно так, и не иначе. В бараке отсутствовало электрическое освещение, и лишь через небольшие зарешеченные окошки под потолком пробивался тусклый дневной свет. Пахло здесь тоже не очень. Сырость, плесень и нечистоты. Ряды грубых деревянных нар пустовали, и лишь в дальнем конце за отдельной железной решеткой с большим замком кто-то занимал лежанки, выделяясь более светлым пятном на темном фоне. Настоящие волчата. Работорговец решил провести рекламную кампанию даже такого товара, подходя к решетке. Щенки, но зубы уже острые, многих сумели хорошо покусать, а кое, кого загрызли и до смерти, языка не понимают, или делают вид. Кое-кто здесь сильно хотел их купить, дабы показать грозность своей мести, но как обычно пожалел денег, а я решил придержать их для зрелищных боев в клетке следующего сезона, когда сюда съедется множество скучающей публики из береговых поселений. Стоит рассадить их по разным клеткам и начать готовить, да вот все руки не доходили. Откормить и выпустить с ножами против взрослых бойцов. Первые ставки будут в основном против них, но с их злостью у них немало шансов выйти из клетки на своих ногах, принеся поставившим на них приличный куш. Но для принятого члена правящей семьи я готов уступить всех троих за 200 динаров. Харат назвал свою весьма немаленькую цену. К тому моменту мои глаза уже адаптировались к полумраку, и я смог разглядеть на нарах за решеткой трех худых подростков. Сложно точно определить их возраст, где-то 15 или 16 лет, вряд ли больше. На руках лицах заметны кандалов, а на лицах следы избиений. При нашем появлении один подросток, по виду самый старший, приподнялся со своей лежанки, желая взглянуть на тех, кто пришел смотреть на них. Чевозиньки вылупил, индюк. Сквозь зубы тихо произнес он по-русски, окинув меня взором полным презрения. Так понравилось сидеть в клетке, я тоже перешел на русский, не повышая голоса. Парень резко моргнул, а другие тоже проявили интерес, заслышав родную речь. «Тебе-то какое дело?» Сразу же насупился явный заводила в этой компании. «Да вот еще думаю, знакомо ли вам случайно такое слово, как дисциплина или нет? Я уже все для себя решил, но хотелось бы убедиться в правильности решения. Тоже как эти палками воспитать хочешь?» Парень резко оскалился. «Вооруженного мужчину палкой не воспитывают, хотя действенные методы все же есть», прозрачно намекнул ему на возможное принципиальное изменение статуса. «Так бы сразу и сказал, воинская дисциплина, а не строил из себя непонятно что. Если ты действительно не такой, как все эти уроды, то на нас можешь смело положиться, мы не подведем. Русские моряки никогда не сдаются». В голосе парня при этих словах появилась отчетливая гордость. «Лет вам еще маловато для настоящих моряков», я позволил выразить свое сомнение относительно крайнего заявления. «Севастопольское Нахимовское училище», с гордостью заметил парень, но сразу помрачнел, добавив: «Правда, оно сейчас называется уже не так, и мы там оказались совсем не нужны. Расскажите позже, как вас сюда занесло, такие парни нам действительно пригодятся». «Харат, я забираю этих парней», — обратился уже к внимательно рассматривающему меня работорговцу. «Мое знание русского языка, похоже, стало для него сюрпризом, как и заметная реакция приободрившихся после короткого разговора парней, и он бы с большим удовольствием поднял бы цену, однако сделка уже формально состоялась, осталось только расплатиться. Быстро открывайте клетку, они идут со мной», — решил не откладывать освобождение юных моряков, поторопив работорговца. Тот отвернулся в сторону и громко крикнул, подзывая дежурившего снаружи барака вооруженного дубинкой и плетью охранника, со связкой ключей на поясе. «Вы не хотите их предварительно связать, господин?» Обратился он ко мне с поклоном, с заметной опаской взглянув в сторону клетки. «Как-нибудь обойдемся», я выразил легкое презрение, направленное в его сторону, ибо сразу догадался, кто наставил парням свежих синяков. «Открывай», и рукой показал жест, чтобы он быстро убрался с моих глаз. Тот осторожно подошел к решетке и открыл замок, быстро удалившись, правильно истолковав мои знаки и тяжелый взгляд подошедшего вплотную парня. «Слушайте вводную», открывая дверь, обратился к парням. «Навсегда забыть о месте кому-либо, если такое желание у вас еще осталось. Мое заявление совсем не вызвало на их лицах удовольствия. Если ваши враги выскажут мне какие-либо претензии относительно прошлых дел, тогда разберемся, но не раньше. Вести себя прилично, выполнять все приказы старших там, где вы будете жить. Кто вам может приказывать, я четко определю. Со всеми вопросами и пожеланиями обращаться ко мне лично. А теперь марш на выход». Дополнительно подкрепил приказ жестом руки. Дожидавшаяся нас в машине Лиза уже хотела выразить свое недовольство, однако появление троицы неважно выглядевших пацанов сбило ее с толку. Пацаны тоже опешили, заметив, кто занимает заднее сиденье с ноутбуком в руках, куда я показал им размещаться. Не в открытом же кузове их вести через весь город в таком виде. Да и погодка явно не располагает. Проявив самые настоящие джентльменские качества, молодые люди все же разместились, зажав притихшую девочку с двух сторон. «В тесноте да не в обиде, доедем». Для купленных женщин работорговец выделил свой персональный транспорт, заодно пообещав разузнать у своих коллег относительно других русских рабов. Мало ли, я бы, наверное, и от других потенциально подходящих в команду европейцев не отказался, однако так легко истратить на рабов все имеющееся золото. А ведь требуется еще много чего закупить. Продать тоже кое-что можно, но сначала стоит хорошенько здесь осмотреться, дабы не слишком продешевить. Пока мы ехали в сторону дворца, ребята рассказали свою историю. Вернее, рассказывал старший среди них Юрий, Сергей и Роман кивали головами, изредка вставляя отдельные слова и фразы. История оказалась самой банальной. Все они сироты, которым некогда повезло, если можно назвать везением жизни и обучение в военно-морском училище. Строгий распорядок и прочие армейские радости с раннего детства учили их серьезно, впрочем, проклятая перестройка нагло залезла и туда. Многолетние флотские и военные традиции еще как-то позволяли держаться, постепенно слабея с каждым годом. Лучшие воспитатели и преподаватели уходили один за другим, на их место нередко приходили такие, что без мата про них не расскажешь. Отрицательный отбор во всей красе. В самые последние годы ситуация стала постепенно исправляться, на армию и флот власти снова обратили внимание. Заметно улучшилось питание, стало больше практики. Летом детей и подростков стали направлять отдыхать в Крым. А там, по словам ребят, полная Украина. Крайнее слово явно заменило другое на букву «ж». Впрочем, я сам регулярно отдыхал в Крыму и даже остался доволен. Цены низкие, пляжи и море, чего еще нужно. Но я то простой турист, а ребята смотрели на происходящее с флотом. Пацаны оказались излишне любопытными и на очередной самоволке влезли, куда не следовало. Какой-то закрытый забором особняк на берегу моря и практически без охраны, но это им так со стороны показалось. Взяли их быстро и профессионально, те даже пикнуть не успели. Не наши, явные иностранцы, ибо по-русски говорили с сильным акцентом. Выяснив, что парни даже не представляют, куда влезли, их крепко спеленали и закинули на какое-то небольшое судно. Ребята уже подумали, их утопить подальше от берега собрались, но судно долго болталось в море, прежде чем пристать к какому-то берегу. а там их быстренько погрузили на транспортную тележку, медленно въехавшую в зеркало портала. Переход был отнюдь не на базу «Россия» и «Восточная Европа», их сразу перекинули на эту сторону залива откуда-то с территории Турции или даже Сирии. Встречавшие несовершеннолетних вынужденных переселенцев работники ордена русского языка не понимали, ребята плохо понимали английский, что-то им пытались объяснить, заставили расписываться в каких-то бумагах. В конечном итоге выделили мужика для сопровождения за территорию базы. Тот привел их к берегу моря, сдав на руки каким-то вооруженным азиатам. Ребята ничего не понимали и даже не догадывались, что уже находится в совершенно другом мире. В трюме судна халифатских работорговцев парни наконец-то поняли, что к чему, и решили бежать при первой же возможности. В море это сделать им не удалось. Однако при выгрузке на берег в одном неприметном поселении халифата они смогли показать, чему их учили с раннего детства. Работорговцы расслабились, не видя в безоружных подростках какой-либо опасности, за что и поплатились. Неожиданный подкат в ноги вооруженному охраннику, удар двумя ногами в промежности, быстрый захват выпавшего из рук оружия. Короткая перестрелка прямо на пирсе. За счет эффекта неожиданности ребятам без потерь со своей стороны удалось перебить охрану и проредить экипаж судна, а дальше пришлось вырываться с территории маленького порта. Они попытались утащить за собой и других рабов, путешествовавших в трюме судна вместе с ними. Русского языка те рабы и рабыни не понимали и тряслись от страха, неожиданно для себя оказавшись посреди скоротечного боя. Громкий треск автоматных выстрелов, кровь, дергающиеся в смертной агонии тела охранников и запах развороченных пулями внутренностей. Парни тоже убивали первый раз, но военная и флотская подготовка помогла сохранить трезвый рассудок в непростой ситуации. Пришлось уходить втроем. На их глазах к порту резво подкатил побитый внедорожник с пулеметной турелью. Какие-то местные шишки прибыли разобраться с происшествием, получив от ребят автоматные очереди в спины, едва выпрыгнув из кабины. Сначала пацаны хотели захватить катер и уйти в море, но подошедшие с другой стороны хорошо вооруженные бородатые мужики их уже отрезали от пирсов. И машина с работающим мотором оказалась весьма кстати. Затем была долгая погоня, в конечном итоге им удалось скинуть преследователей с хвоста, затерявшись посреди выгоревшей на солнце саванны. Когда закончилось топливо, машину пришлось бросить. 3 дня шли пешком, найдя накатанную колею. Куда идти они не знали, шли вдоль колеи, рассчитывая выйти к людям. Поутру 4-го дня наткнулись на караван других работорговцев недалеко от Эль-Арана, где их с большой радостью и приняли. Сил сопротивляться уже не оставалось, спеленали их в один момент, продав тем же вечером вместе с другими рабами Харату. Тот быстро определил, кто они такие, ибо об их дерзком побеге уже прослышал чуть ли не весь халифат. Их несостоявшийся владелец горел праведным гневом, желая публично покарать мальчишек за смерть своих людей. Но какую для них запланировал долю новый хозяин, я уже знал из его рассказа. И более чем уверен, тот неизвестный мне урод, покупающий рабов прямо с орденской базы, выставил бы против них подготовленных бойцов, дабы удовлетвориться зрелищем своей мести. Да и публику он тоже заранее подготовит, дабы немного поправить свою пострадавшую репутацию. Неудачников здесь не любит. Наверняка теперь он сунется ко мне. Не прямо завтра или послезавтра, но по окончанию сезона дождей, точно. Думаю, у нас вполне найдется для него несколько приятных сюрпризов. Чем дальше, тем проще становится принимать чудеса. Или же стечение обстоятельств иначе, чем чудесными не назовешь. Может, мне просто так везет, а также везет людям, неожиданно встречающимся на моем пути, не знаю. При разгрузке машин уже на территории нашего временного проживания я вдруг услышал русскую речь, буквально несколько слов. Но вот от кого по-русски переговаривались купленные рабыни, причем явно рассчитывая, что их не понимают. «Странный мужик», — тихо произнесла одна молодая девица другой, до этого внимательно разглядывая меня. «Я же в это время вытаскивал баул с их вещами из кузова Хамви». На звук русской речи быстрее всего среагировали помогавшие мне парни. Хоть они и заметно ослабли от недоедания и регулярных избиений, но выработанная привычка сразу же включаться в работу не позволила им просто дождаться окончания выгрузки. Они дружно повернули головы в сторону женщин с выражением легкого изумления на своих лицах. За ними уже и я обратил внимание на наших, и теперь уже и не знаю кого. Без подробного разбирательства тут не обойтись. Вот потому-то я сразу и потребовал от посредника сохранить нашу группу в целости, ибо исследования далеки от завершения, с грустной улыбкой на губах произнесла Лара или Лариса Марищенко, старшая над коллективом элитных девочек по вызову, доставшихся нам за 1000 золотых динаров. И самым ценным приобретением была именно Лариса. Собственно, чем особенным может выделяться элитная проститутка? Красивым телом могут похвастаться многие молодые женщины, умением доставить мужчине удовольствие тоже, особенно если немного подучить. Вот я и задал похожие вопросы Ларисе, а она решилась рассказать вкратце историю своей жизни, дабы мы смогли сами оценить. Особенно Оксана и Рогнеда, почему-то сразу записавшие Ларису в свои главные конкурентки. К разговору в маленькой гостиной на втором этаже пригласили даже Луситу, вытащив ее с кухни, которую тут же оккупировали голодные подростки. Негритянка говорила по-английски с сильным акцентом, зато могла понимать некоторые нюансы из Ларисиного рассказа, так как тоже училась быть особенной женщиной. Про это я раньше не знал, хотя кое-что предполагал, а вот мои ревнивые подруги уже все благополучно вытрясли из нее, причем сделали это на пару, чем еще раз удивили меня. Мужчине сложно понять женскую логику, да, остальных женщин отправил обживать комнаты, сразу приступать к работе, я им запретил, несмотря на кидаемые в их и мою сторону взгляды кое-кого особо заинтересованного, успеют. Пусть сначала доделают выданное задание и хорошенько нагуляют аппетит. Так вот, снова возвращаясь к Ларисе, она предлагала полноценное сотрудничество и даже больше того за свою свободу и освобождение ее подопечных из формального рабства. Я примерно это же изначально хотел им предложить, с условием отработки потраченных на выкуп средств за вычетом всех накладных расходов. Требования более чем справедливые, и Лара легко согласилась, решив за всех остальных девушек. Родом она из большого села Днепропетровской области. Когда ей исполнилось 17 лет, на нее положила глаз приехавшая из столицы родственница. Не слишком ближняя, но и не такая дальняя, тетка. И тетка весьма непростая. Перестройку тогда еще даже не объявили, а она уже открыто демонстрировала высокий достаток. Личная машина, дорогая шуба, много золотых украшений. Тетка и раньше регулярно присылала своим родственникам богатые подарки, и те считали подобное вполне обычным делом. В столице же живет, а там, у подавляющего большинства жителей самые обычные зарплаты. Да, в магазинах товара немного больше, но не сравнить с той же Прибалтикой. Я и там не раз бывал, знаю. А вот большие деньги обитали на севере, но простые сельские жители всего этого не знали, видя богатство своей родственницы и дружно завидуя ей. И вот она выделила своим взглядом молодую красивую девушку, только окончившую школу, с золотой медалью. Кстати, Лариса хотела поступать в педагогический вуз, причем киевский, но тетка предложила поехать вместе с ней в Москву. Естественно, все были только за, особенно Ларисины родители. Никто ведь не подозревал, чем тетка занимается и как она зарабатывает на жизнь. Реальность повергла молодую комсомолку в глубокий шок, но хитрая тетка заранее подготовила ее к принятию нужной информации. «Родине так нужно», — тогда сказала она и взялась крепко учить свою потенциальную сменщицу. Ни для кого, наверное, не станет новостью, что разведки всех стран используют красивых женщин, дабы они вытягивали секреты из обладающих некими тайнами мужчин. Сколько агентов и шпионов было завербовано спецслужбами различных стран с использованием классической медовой ловушки, не счесть. И сколько высших государственных, а также простых частных секретов утекло на сторону через маленькие постельные радости, одному Богу известно. Впрочем, государственные спецслужбы так и не успели взять Лару на работу. Тетка натаскивала ее исключительно для себя, и параллельно определила ее на официальное обучение в медицинский вуз, сначала по общему курсу будущего терапевта, а затем с сильным уклоном в психологию и психиатрию. Все это требовалось для полноценного раскрытия талантов. Хорошо подготовленная женщина действует на мужчину как сыворотка правды. После легкого умелого воздействия он рассказывает ей все, как самому близкому другу и даже больше того, а после остается с воспоминаниями хорошо проведенного времени, благополучно позабыв, о чем он говорил. Но прежде чем дойти до подобного уровня, Ларе пришлось многому научиться, в первую очередь научиться быстро и качественно обучаться. Тетка сильно ей помогла, ибо время уже поджимало. Интерес к различным технологиям обучения капитально засел Ларе в душу, а учить ей пришлось многое. Несколько вузовских курсов одновременно. Преподаватели постоянно удивлялись, как она успевает все запоминать с первого раза, и только некоторые догадывались о существовании особых мнемонических и гипнотических методик, языки. Сначала она довела до совершенства немецкий, который ей преподавали в школе, затем освоила английский, благо хватало языковой практики. Позже пришлось освоить и арабский язык, благодаря чему она со своими девочками смогла уже здесь выпутаться из очень непростой ситуации. Кроме того, ей требовалось развивать тело, гибкость акробатки и выносливость марафонца, ловкость фокусника и совершенно незаметная с первого взгляда сила тайного агента спецслужб. И еще приходилось уделять немало внимания особым интимным мышцам, дабы доставлять радость клиентам, у кого плоть слишком слаба из-за приличного возраста и всяческих злоупотреблений. Девушка уже тогда хорошо зарабатывала валюту и не где-то, а в весьма известной гостинице «Националь». Поначалу работала на пару с теткой, обслуживая важных клиентов и подкрепляя теорию практикой, а затем перешла и к самостоятельной деятельности, благодаря чему ей удалось выжить, когда ее тетка попала в кровавые бандитские разборки. Страна стремительно катилась под откос, и кровь полилась рекой. Вовремя сообразив, Лариса рванула к себе на родину в независимую Украину. Там тоже было не все ладно, однако накал страстей заметно уступал московским разборкам. Провинция С. В стольном граде Киеве она снова занялась привычным делом и продолжила свои исследования в области психологии и обучения. Стать настоящей шпионкой она так и не успела, тетка показала ей далеко не все свои секреты, однако кое-что Лариса поняла сама и хотела разобраться в остальном уже своими силами. Самой ублажать клиентов ей уже порядком надоело, потому она решила организовать бизнес. Нравы в постсоветских странах к тому моменту сильно изменились, и стать дорогими проститутками желали многие молодые девушки. Набрать и подготовить рабочий коллектив оказалось очень просто. Выбирала в небольших городках и селах самых красивых и наиболее талантливых, обещая им просто райскую жизнь при минимуме усилий. Прекрасно зная все криминальные расклады, Лара подобрала своему предприятию крепкую крышу и несколько лет занималась воспитанием молодежи. Девушки приходили и уходили, кто-то находил себе мужей, кто-то садился на наркотики, кого-то манила яркими огнями реклам далекая заграница. Но самые толковые девицы оставались при ней, и их она учила уже всерьез. Деньги тоже хорошие зарабатывала, ни в чем себе не отказывая. Постепенно у нее и ее подопечных образовалась стабильная клиентура из богатых жуликов, предпринимателей, не сильно отличающихся от тех же жуликов и жуликоватых иностранцев, разграблявших павшую великую страну и сорящих деньгами. Народные депутаты тоже любили пообщаться с ее девочками, не обошлось и без жуликов от политики. Однажды ей предложили сопровождать и соответственно обслуживать делегацию, занимавшуюся распродажей доставшейся Украине от Советского Союза военной техники по всяким заграницам. Предложение казалось более чем щедрым, и она согласилась, заодно устроив себе бесплатную туристическую поездку. Это она так думала, а в реальности ее вместе с группой девочек банально продали какому-то похотливому царьку уже при первой сделке где-то на Ближнем Востоке, в комплекте с танками и прочим военным имуществом, чем существенно повысили общую цену сделки. К подобному Лара была не готова и даже не могла предположить такого развития событий. Все, так или иначе, учатся на своих ошибках и лишь после говорят, что учились на чужих. Но царек так и не успел распробовать новых девочек, буквально на следующий день произошел военный переворот и ему отрезали все лишнее вместе с головой. Ларе же повезло удрать и вытянуть за собой своих девочек из захваченного мятежом города в порт, но уйти в море на каком-либо судне было уже не судьба. Когда волна мятежников уже подкатывала к порту, им предложили переселиться, как и мне, на новую землю, благо на территории порта скрывалось отделение ордена с действующим порталом. Переход сюда и старые проблемы возродились в новом обличии. По эту сторону залива своя неповторимая специфика. Денег на переправу в порта, франка заведомо не хватало, им выдали подъемные местными фантиками, а не полноценными ЭКЮ. Заработать своей профессией можно и не пытаться, у богатых англичан все давно есть и к ним не подступиться, а местные бедняки предпочтут взять силой, а не платить за любовь. Да и конкуренток, страстно отдающихся лишь за ночлег и еду, вполне хватало. Доходить до такого же состояния женщинам категорически не хотелось, потому они отправились в путешествие с ближайшим конвоем по континентальной дороге. В планах было дойти до Бурской Капаны, а дальше по морю и до русских земель или еще куда, главное переплыть залив. Но последний конвой, с которым они шли, Надолго встал в Эль-Аране, а деньги-то уже кончились. Заработать здесь своим ремеслом опять же без шансов, ибо за проституцию забивают камнями. Это не торговля телом, это нарушение устоев. Естественно, веселые заведения существовали и тут, обходя запреты. Работать в них могли лишь рабыни, право на которых временно перепродавалось клиенту. В общем, выбора не оставалось, как добровольно продаваться посреднику, работорговцу. Их жизнь у Харата тоже нельзя назвать сахарной, несмотря на заключенный договор. Тот не мог их часто эксплуатировать по прямому предназначению из-за того же договора, но постепенно ухудшал условия проживания, для его пересмотра с их стороны. И он бы своего точно добился, если бы не проявил свою жадность при моем появлении. Продали их мне по местным меркам очень дорого, но я о том точно не пожалею. Лара именно так и сказала, с легкой ехидцей оглядывая моих насупившихся жен. Она уже прекрасно срисовала существующий расклад и желала предложить свои услуги. Как вы думаете, насколько его хватит? Кивок головы в мою сторону и понимающая улыбка на лице. Оксана и Рогнеда переглянулись, не зная, что ответить. Мужчины слабые и ранимые, даже если искренне считают иначе, между тем продолжила говорить Лариса. Они быстро загораются и быстро прогорают, долго истлевая как угольки. Их жар можно иногда раздувать, но большого огня уже не добиться. Лишь новая женщина способна подбросить хвороста в костер, но и он прогорит. Если же вы хотите, чтобы ваш муж радовал вас с неизменным успехом долгие годы, ему самому нужно многому научиться. Я помогу, но и вам тоже придется измениться, дабы соответствовать его новым возможностям. В общем, Лара крепко запудрила мозги всем присутствующим. Оксана с Рогнедой выглядели смущенными, Лусита по-своему понимала ее и плотоядно улыбалась, часто поглядывая в мою сторону. Меня же больше всего сейчас интересовали обучающие методики. Времени мало, и использовать его нужно с максимальным эффектом, о чем прямо и заявил. «Не знаю, как они подойдут под военное дело», задумавшись, ответила Лариса. После недели специальной подготовки устойчивое запоминание любой информации при должной мотивации достигается с первого раза. Но закрепление моторных рефлексов тела все равно требует практической отработки. Есть некоторые способы ускорить и наработку рефлексов, такие исследования будут и мне самой крайне интересны. «Приступить к работе я готова хоть сейчас», — выдала она в конце фразы, а я тогда еще не догадывался, во что все это выльется. Честно говоря, появление в нашем отряде таких специфических личностей, как Лариса, грубо спутало все мои прежние планы. Да и девочки ее хороши, как девочки и не только. Хотел ведь только обеспечить досуг мужикам, а теперь и не знаю, что делать. Выбор, впрочем, невелик. Как и всем остальным, элитным проституткам предстоит не только раздвигать ноги, но и научиться защищать свою жизнь с оружием в руках, при этом действуя в команде. Нас слишком мало и каждый должен работать на результат общего выживания. Играть в шпионские игры нам некогда, да и ни с кем. Быть может когда-либо потом, если вырвемся в более гостеприимные места. И мне предстоит создать из нынешней достаточно аморфной человеческой массы единый боевой отряд. Кто бы еще подсказал, как это правильно делается?